Да, тяжелый случай. Ты очень сильно испортил зрение. Вот тебе рецепт на очки. Покажись мне через неделю. А теперь извини, меня ждет в гости жираф.